Глава 5. Из размышлений о том, как мне наладить контакт с загадочной системой, меня вывел голос полковника. «Хорошо. Потом, после надписи, что было?» «Потом, после надписи, я нажал на курок», — продолжил Железняк. «Ну, то есть, почти нажал. Как только я стал нажимать, сразу же дико заболела голова. В глазах потемнело. Такая слабость накатила. Я даже пистолет почти выронил». «Ага, почти. На пол ты его уронил. Не удержался я». «Заткнись!» — крикнул на меня полковник и кивнул Железняку, чтобы продолжал. «Хорошо, что ребята вернулись как раз в это время. И мне помогли, и его задержали». «А зачем ты в него стрелять решил?» Наконец-то дошло до полковника задать логичный вопрос, который стоило задать с самого начала. «Он хотел на меня напасть», — не моргнув, соврал Железняк. «И?» — полковник искренне удивился. «Ты хочешь сказать, что не смог бы справиться с этим щенком без пистолета? Может, тебе, Антоха, на пенсию пора?» «Виноват». Антоха понял, что лучше не спорить, но тут в разговор опять влез я. «Он сначала меня хотел убить при попытке к бегству. Так и сказал, типа, беги. А я не побежал. Тогда он сказал, что по-любому меня пристрелит. Хотя, если в лицо, то это будет труднее потом обосновать, чем при побеге». Полковник поднял руку, давая мне знак замолчать, и снова спросил у Железняка. «Зачем ты хотел его убить?» «Он опасен. Я знаю, я чувствую, он опасен. Его надо уничтожить». Глаза майора налились ненавистью. «Его нельзя оставлять в живых. Мы же даже не знаем, что он такое». Мне от последних слов немножко поплохело, но я держался. «Железняк!» — рявкнул полковник. «Ты следователь! Ты не шеф конторы и не президент WMAP-16! Ты даже не какой-нибудь вшивый аналитик или агент! Ты грёбаный, тупой следак! Ты не должен думать и что-то там решать! Какого хера ты возомнил, что имеешь право выбирать, как поступить с этим объектом? Твое дело поймать и привести в контору для изучения!» Мне стало совсем неуютно. Все эти слова «объект», «для изучения», они меня напрягали просто неимоверно. Полковник выдержал небольшую паузу. Было видно, что он принимает непростое решение, после чего он показал пальцем на Железняка и приказал конвоирам. «Арестовать!» Майор, не ожидавший такого, вмиг побледнел и закричал. «Вы что, с ума все сошли? За что арестовать? За то, что я хотел нас всех спасти?» «За превышение должностных полномочий и за подозрение в связях с...» Полковник Ткаченко запнулся. Видимо, не придумал, с кем в связях мог быть Железняк. Либо не хотел произносить это вслух. «Мы еще разберемся, кто и зачем тебе отдал приказ его уничтожить». «Никто!» — кричал в ответ Железняк. «Я сам! Он угроза, я знаю! Поверьте мне, вы еще все пожалеете, что оставили его в живых!» «Уводите!» — полковник махнул конвоиром. «До моего особого распоряжения держать на секретке! Никого к нему не пускать ни под каким предлогом!» Конвоиры разоружили и увели возмущенного майора. А полковник посмотрел на меня. Он не мог не заметить довольной улыбки на моем лице. «Что улыбишься? Рад, что Антохе плохо?» «Понимаю. Но сильно не радуйся. Он не убил. Другие в любой момент смогут». Моя морда лица расплылась в еще более наглой и ехидной ухмылке. «Или ты думаешь, что ты бессмертный? А может, это просто глюк системы был? Не думал об этом? Микросбой. Баг. Хочешь, проверим?» «Как?» Я серьезно насторожился. «Да легко». Полковник достал пистолет, встал из-за стола и подошел ко мне. Он направил оружие на меня и посмотрел мне прямо в глаза. «Вот выстрелю тебе сейчас в пузо и поглядим. Боишься?» «Боюсь», — усмехнулся я. «Боюсь, что вы сейчас ничего не сможете проверить. Я не знаю, что это за система у вас такая, но я так понимаю, она различает, когда вы понтуетесь, а когда реально хотите убить». «А вот и проверим». Полковник вскинул пистолет и надавил на курок. Я уже устал пугаться и вроде должен был привыкнуть, но тем не менее в очередной раз мгновенно вспотел и чуть не упал в обморок. А вот полковник упал. С грохотом, со всей высоты своего роста прямо на пол, уронив при этом пистолет. И стал задыхаться. Он схватился руками за горло, лицо его сначала покраснело, а затем начало синеть. От наблюдений за полковником меня отвлекла привычная надпись. Атака с использованием огнестрельного оружия успешно блокирована системой. До конца действия бесплатной рекламной версии опции «Неубиваемый» осталось 0 часов 2 минуты. По окончании этого срока вы можете приобрести полную версию со скидкой 20%. Тут я вспотел еще сильнее. От осознания того, что решит Каченко на каких-то 3 минуты позже устроить свою проверку, ее результат был бы для меня весьма плачевным. Тем временем любитель экспериментов, похоже, помирал и из последних сил показывал пальцем на свой стол. Зайцев первый понял, чего его шеф хочет. Полковник показывал не на стол, а на небольшую аптечку на полке за столом. Капитан бросился к аптечке, быстро ее вскрыл и высыпал на стол все ее содержимое. Затем схватил со стола какую-то ампулу и шприц. «Инсулин?» — крикнул он начальнику. Синеющий полковник отрицательно замахал руками. Зайцев взял со стола другую ампулу. «Адреналин?» Полковник из последних сил утвердительно закивал. Показал указательным пальцем правой руки на вену левой, давая понять, куда ему надо вводить лекарство. И как-то совсем страшно захрипел. Капитан молниеносно достал шприц, вскрыл ампулу и уже через несколько секунд вводил адреналин полковнику в вену левой руки. Я ранее от страха отскочил в угол комнаты. Спецназовцы сначала было наставили по привычке на меня автоматы, но тут же быстро их отвели. Усвоили урок быстро. Секунд через 30 дыхание полковника стало более-менее нормальным, а через пару минут он уже сидел на полу и ошалело вертел головой по сторонам. «Это что же, я теперь настолько крутой, что могу никого не бояться? Конечно, при условии, что как-то смогу получить эту опцию в постоянное пользование». Думать о своей великой крутизне было очень приятно. Из этой приятности меня вывела новая надпись. Внимание! Действие бесплатной рекламной версии опции «Неубиваемый» завершено. Вы можете приобрести полную версию со скидкой 20%. Скидка действует в течение 24 часов с момента прекращения действия рекламной версии. «Дайте две, блин!» Я разозлился на непонятную систему, которая лишь дразнила, потому что ни денег на полную версию мегаплюшки у меня не было, ни как ее купить я не знал. Но я понял, что после завершения демонстрационного периода не стоило никого больше провоцировать на другие проверки. Полковник тем временем при помощи капитана встал с пола, подошел к столу и прямо из графина попил воды. Затем он посмотрел на одного из спецназовцев и сказал: «Ну-ка, дай ему по зубам!» Полковник кивнул в мою сторону, но боец испуганно пробормотал: «Так он же это...» Бедолага не мог подобрать слов, но ему очень не хотелось меня бить. Полковник обратился к Зайцеву: «Ты понял, о чем я?» «Думаю, да, но если не проверим, не узнаем». С этими словами капитан подошел ко мне и наотмашь ударил меня по лицу. Я отлетел к стене и больно ударился об нее головой. Сразу же вылетело. Внимание! Вы получили повреждение средней тяжести. Ваш уровень здоровья понизился на 4 пункта. Текущий уровень здоровья — 58 из 100. «Ого, уже 58?» — подумал я, потирая ушибленную голову. «Даже после понижения на 4?» Видимо, сказался отдых. А если бы ночью еще и выспался, то вообще почти в форме был бы. А этот Зайцев — смелый парень. Вот ниндзя-черепашка в бронежилете испугался меня бить. А капитан рисковый. «Я так и думал», — почему-то весело произнес полковник. «Убить его нельзя, а вот бить можно. Ну-ка дайте ему пару раз по ребрам еще. Я из-за этого сучонка чуть ласты сейчас не склеил». «А нефиг было...» Фразу я не закончил, так как быстрый и точный удар спецназовца в печень сбил мою мысль. Боль была дикая. Воздуха не хватало. Я присел на четвереньки, а эта туша в бронежилете добавила мне с ноги в грудь, припечатав к стене. Надписи о вреде здоровью не успевали даже сменять друг дружку, а просто наслаивались одна на другую. А ведь я только обрадовался, что показатели здоровья пошли вверх. «Хватит», — приказал Ткаченко. Меня перестали бить, а полковник поднес мне графин с водой и молча его протянул. Я взял графин и попил. Во рту действительно пересохло. Странно, почему он из графина пьет? Стаканов нет, что ли? От пережитого стресса в голову лезли совершенно ненужные мысли. «Надеюсь, ты теперь понял, что даже если тебя невозможно убить, то очень даже можно пожизненно держать в одиночке где-нибудь за полярным кругом». Ткаченко неприятно улыбнулся и закончил фразу, растягивая слова. «И бить. Больно, часто и много. Как тебе такая перспектива?» Разумеется, перспектива мне не показалась заманчивой. «Я же не специально», — попытался я оправдаться. «Вы же сами пистолет на меня направили». Полковник меня не слушал. Он уже обращался к Зайцеву. «Странно, что я его убивать-то не собирался. Я хотел ему в плечо выстрелить». «Ну, тут либо система реагирует на сам факт применения оружия», — предположил капитан. либо решила, что есть риск промаха, и вы попадете в жизненно важный орган. Можно это легко проверить, если выстрелить ему в ногу. Куда-нибудь пониже, в ступню, например. Это для жизни не опасно. «Вы издеваетесь?» — заорал я. «Да что я вам сделал? Ловите, убить хотите, бьете, пугаете. А я ведь даже ничего плохого не сделал никому». «Угомонись!» — прервал меня полковник. «Не будем мы в тебя стрелять». Ткаченко потер ладонями шею. Видимо, состояние дискомфорта еще не прошло. «Мне другое интересно. Почему на нас с Антоном система по-разному воздействовала? Я чуть не задохнулся ведь. Натуральный быстрый отек квинки. Как в тот раз, когда меня пчела в горло ужалила». «Это как раз-таки неудивительно», — спокойно ответил Зайцев. «Видимо, бьет по слабым местам. Железняк же еле прошел медкомиссию в последний раз. У него там проблемы с сосудами были. В госпитале лежал, но вроде вылечили. А у вас аллергия, слабое место. Вот ему инсульт, а вам отек». «Не нравится мне все это», — мрачно произнес полковник. «И мне», — сдуру вякнул я. Ткаченко оглядел меня оценивающе и отдал приказ Зайцеву. «Конвой ему вызови. Чего сейчас гадать? Давай-ка отдадим его Петровичу на опыты». Я сжал кулаки и ощетинился, хотя понимал, что толку от этого никакого. Спецназовцы могли сломать меня, не моргнув. Но с другой стороны, вот так покорно пойти на какие-то опыты я тоже не мог. Зайцев увидел мой настрой и расхохотался. «Андрей Николаевич», — обратился он к полковнику, — «пацан чуть не обосрался только что. Хватит с него на сегодня. К чему такие строгости? Разрешите, я сам его отведу». Заобосрался я, конечно, обиделся. Уж после двух попыток меня пристрелить, простое упоминание о каких-то опытах, до такого меня довести не могло. Но струхнул. Этого было не отнять. Ткаченко махнул рукой, давая понять, что не возражает. А Зайцев, все еще смеясь, обратился ко мне. «Не бойся, шутим мы так. Петрович — начальник нашей исследовательской лаборатории. Все опыты — это анализы да полное сканирование организма. Не больно и не опасно. Пошли». Зайцев привел меня в местный госпиталь, в лаборатории которого мне действительно сделали несколько обследований да взяли кровь, после чего поместили в уютной одноместной палате и накормили ужином. «Ну что ж, не тюремная камера, уже хорошо», — подумал я, растянувшись на удобной кровати. Понимая, что бежать оттуда смысла не было, и осознавая, что жизни моей пока ничего не грозило, я решил выспаться. Может, это было и глупо, но какие еще у меня имелись варианты? Поспать, а потом на свежую голову все еще раз обдумать, было наиболее правильным решением и единственно возможным. Спал я, судя по всему, долго, а разбудил меня звук открывающейся двери. В палату вошел Зайцев с двумя конвоирами. «Вставай, пацан!» — весело произнес капитан. «Получили мы результаты всех твоих обследований, да еще из головного кое-какую информацию. Не представляешь ты для общества и государства никакой ценности. А потому дальше ожидать решения своего дела будешь на общих основаниях». «Это как?» «Никак? А где?» «В СИЗО». Не дав опомниться, меня вывели из палаты, а затем на улицу и отвели в здание, стоявшее напротив госпиталя. В нем, видимо, и было то самое СИЗО. Меня закинули в небольшую камеру, в углу которой сидел щуплый паренек в тертых джинсах, поношенной толстовке и грязной бейсболке, надвинутой на самые глаза. Едва я вошел в камеру, паренек испуганно посмотрел на меня и после этого не отводил взгляда. Мне это показалось смешным. «Ты чего так на меня смотришь? Не бойся». Я прилег на нары и услышал в ответ. «А я и не боюсь». Голос показался мне странным, довольно высоким, будто пацан косил под женщину. «С кем это меня посадили? Блин, вот теперь я реально боюсь». Больше желания разговаривать со странным пареньком у меня не возникало. Так мы и просидели молча весь день. Вечером принесли ужин, к слову, для такого места неплохой. Пацан съел едва ли половину своей порции, а когда я смел все, что было у меня в тарелке, он сказал: «Если не наелся и не брезгуешь, можешь мое доесть. Я аккуратно ела». «Ела? Девочка, что ли?» Неожиданная догадка пронзила мозг. «Вот я придурок! Полдня остерегался непонятного пацана вместо того, чтобы поболтать с девчонкой!» Я и подумать не мог, что местные камеры не разделяются по гендерному принципу. Девчонка была хоть и заморышная, маленькая, серенькая, но мне же с ней не целоваться. Поболтать можно было. «Спасибо, не откажусь». Я подошел и взял у девушки тарелку. «Тебя как зовут?» «Меня Макс». «Катя». «А ты давно здесь?» «5-й день». «Да тут не по одному дню сидят, оказывается. Я ж присвистнул». «А за что тебя?» «За то же, за что и тебя». «Да меня ни за что», — возмутился я. «Вот и меня за это же», — ответила Катя. «А ты не очень разговорчивая. Может, хоть скажешь, чего мы тут ждем? «Чего и все. Отправки на точку Ч». Даже эта заморошная Катя разговаривала загадками. «А что там, на этой точке Ч?» «Там все. И как было ее понимать? Что значило все? В смысле, что там было много чего, или в смысле, что это все конец? Час от часу не становилось легче. Все эти циферки над головами собеседников, некая загадочная всемогущая система, непонятная и пугающая КСК. Все это и так выбивало почву из-под ног. А теперь к этому добавилась какая-то точка Ч. За 2 дня моя спокойная, размеренная, ну или почти размеренная жизнь превратилась непонятно во что. Кстати, циферки. Я так искренне обрадовался тому, что вспомнил про возможность видеть характеристики собеседников. Как я про них забыл? Сидел, полдня гадал, кто передо мной. Ну-ка, Катя, давай-ка я на тебя посмотрю. Девушка тем временем, явно не желая продолжать разговор, отвернулась. Но тогда же было удобнее ее рассматривать. Я изо всех сил напряг глаза и мозг, и через некоторое время система вознаградила меня необходимой информацией. Анастасия Котова, 25 лет, IT-специалист. Террористическая организация «Шанс 95». После первой строчки я поймал ступор и не мог соотнести прочитанное с тем, что видел перед собой. Мне не верилось, что такое внешне безобидное и забитое существо было членом террористической организации. Хотя сам факт, что она обманула с именем, уже настораживал. Интересно, какая будет реакция, если ей сказать, что я знаю о том, что она не Катя, а Настя? Эту мысль я отогнал сразу. Нет, лучше никому не говорить, что я могу это читать. Я уже понял, что видеть циферки умеют не все, поэтому не видел необходимости рассказывать девушке о своих способностях, а просто стал читать дальше. Открытые базовые характеристики. Персональный уровень — 5 из 50. Здоровье — 63 из 100. Интеллект — 77 из 100. Сила — 51 из 100. Скрытые характеристики. Уровень государственной ценности — 2. Пассивные характеристики. Толерантность — -32, коммуникабельность — +3, обучаемость — +45. Негативные характеристики. Склонность к агрессии — -7, склонность к противоправным действиям — +43. Ваша репутация у Анастасии Котовой. Уважение — 0, симпатия — +2, влечение — -1. Ого, влечение — -1. Это как? Искренне удивился я. По-моему, это уже отвращение. «Чем же я тебе так не приглянулся, Катя, Настя?» С другой стороны, это была не Ольга, в случае с которой меня страшно расстроил изначальный малый показатель влечения. Тут все было нормально, тут как раз-таки меня все очень устраивало. С этим существом шуры-муры мне были не нужны. Да и вообще, в это время и в этом месте мне даже с Ольгой было бы не до них. Ольга. Я пытался прогнать мысли о ней. Как же я хотел ее ненавидеть. Но что-то не давало мне это сделать. Подумал, что вот так, наверное, и прощают мужики, и неверных жен-изменниц, и подруг, продавших их ради денег или иной выгоды. Меня передернуло. Не хочу быть таким. Эта тварь должна ответить. Я заводился и чувствовал, как учащается мой пульс. Мне не понравилась зарождающаяся во мне агрессия и ненависть, и я постарался посмотреть на ситуацию с другой стороны. Меня бы все равно поймали. А так я получил самую лучшую ночь в моей жизни. Возможно, стоило простить Ольгу. Стоп, опять! Вот так это и происходит! Ярость вновь вернулась. Нет, я не хочу быть таким, я не хочу быть тряпкой. Нет, не прощу. Но как же хотелось простить. Даже не за ту ночь, а просто чтобы успокоиться, чтобы не отвлекаться на ненужный гнев. Но я не мог. Хотел, но не мог. Я обхватил голову руками и непроизвольно завыл. Что с тобой? Послышался голос Кати Насти. Интересно, я так и буду называть ее про себя двойным именем? Мозг с удовольствием переключился на нейтральную тему. Глупо же. Пусть будет Катя, раз уж ей так хочется. С ума схожу, честно ответил я ей на вопрос. Скажи, ты можешь нормально объяснить, что такое точка Ч? А ты типа не знаешь? Нет. То есть ты сидишь в СИЗО для граждан, представляющих угрозу системе, и не в курсе, что такое точка Ч? «Катя!» Я встал и попытался максимально искренне и медленно произнести свои слова. «Я даже не знаю, что такое система. Я вообще ничего не знаю. и буду очень благодарен, если ты мне хоть что-то расскажешь об этом». «Не верю я тебе», — спокойно ответила девушка и отвернулась. Я вскочил и хотел сказать ей все, что думаю, в том числе и про ее вранье, про имя, и про все, что накипело на душе, и уже почти открыл рот, но не смог быстро подобрать, с какой бы фразы начать. В этот момент Катя повернулась обратно ко мне и от моего вида аж вздрогнула. «Что с тобой?» «Плохо мне», честно признался я. «Я действительно ничего не знаю. И меня уже 2 дня пытаются то убить, то запугать. И постоянно про эту систему говорят. Сил нет уже». Видимо, уж очень искренними показались Кате мои слова. Во всяком случае, она надо мной сжалилась. «Ладно, только без подробностей, а то самой тошно. Да хоть что-то расскажи. У тебя в голове стоит чип. И у меня, и у большинства людей на Земле. Этот чип вживлен в нервную систему. Там все очень хитро. Технологии я не знаю». «Погоди», — перебил я ее. «Это как чип вживлен? Что-то я не помню, чтобы в меня что-то вживляли». «Да? А ты много помнишь из того, что с тобой в роддоме делали?» «Но у меня никаких шрамов на голове нет и не было». «Ты думаешь, тебе башку вскрывали, что ли? Внутривенная инъекция, и пошел чип по кровотоку. Когда мозга дошел, там и закрепился». «А как он там закрепляется?» «Спроси чего-нибудь полегче, я откуда знаю». «Как-то крепится, к мозгу подключается. Там наноразмеры. У чипа всех задач-то — сливать в систему инфу о тебе, да давать тебе инфу от системы, если, конечно, у тебя доступ есть. На самом чипе нет никакой информации. Вся инфа о каждом чипованном жителе Земли хранится в системе». «А как система эту информацию получает, сливает?» «Мобильные сети, Wi-Fi». Я усмехнулся, вспомнив, что давно обратил внимание на повсеместное присутствие сетей Wi-Fi. Где надо и где не надо. Теперь стало понятно, для чего. «И как давно эта хрень происходит?» «С 95-го года». «А кто раньше родился, те без чипа?» «Почти все с чипами. С 95-го по 2000-й отчиповали 90% населения. Тех, кто в теме, открыто, а остальной народ через разные программы, в основном через вакцинации». «А многие в теме?» «Каждый 20-й». «Это ж дофига! И все молчат? Никто об этом не рассказывает?» «Есть те, кто рассказывает, но им всем дорога сразу на точку Ч. Короче, не задавай глупых вопросов, а то ничего рассказывать не буду больше». «Как я уже сказала, вся информация со всех людей в мире поступает в единый центр. Там обрабатывается, хранится и изучается. У каждого из нас там есть свой файл со всеми логами. За всю его жизнь, с момента чипования. Контролирует это все одна программа. Вот, собственно, ее и называют системой. Это такой всемогущий скин. В более обобщенном понимании, система — это все, что с этой программой связано. Как-то так». Я сидел на нарах и пытался осознать услышанное. Конечно, за эти 2 дня я научился ничему не удивляться, но тут не удивиться было невозможно. «Это же грёбаная матрица!» Мысли стучали по темечку изнутри уже не перфоратором, а отбойным молотком. «Я с самого рождения живу в матрице!» И даже не подозревал об этом, пока не залез в трансформаторную будку. «Матрица!» — еле слышно прошептал я, переполняемый эмоциями. «Какая еще матрица? Все до боли реально, просто все под контролем». «Да я в шоке вообще». «Я, когда узнала, тоже в шоке была. Со временем привыкнешь. Хотя...» Катя осеклась. «Времени у тебя, как и у меня, максимум 2 дня. До точки». «Да-да, я знаю. А там все. Передразнил я ее. «Помню». «Я не понимаю, чему ты радуешься», — удивилась Катя. «Да ничему. Нервно это. Скажи, если эта хрень мировая, то кто там рулит? Кто там главный?» Но ответа на свой вопрос я не получил, так как в этот момент дверь камеры открылась. Мы повернулись ко входу. На пороге стояли 4 конвоиров. «Котова, Седов, на выход по одному, быстро», — произнес один из них.